Глава 18. Анастасия. «Да как он посмел? Да какого черта он приперся в нашу комнату?» Злость клокотала в груди, а пальцы то и дело сжимались в кулаки. «Нет, конечно, я врезала этому улыбающемуся идиоту и даже скинула его с себя, заметно приложив головой о спинку кровати. Но казалось, что этого недостаточно. Слишком маленькое наказание за то, что поцеловал меня. Поцеловал девушку своего друга!» Неслась по коридору, а этот тип преследовал меня, не отставая. «Настя, да подожди же ты!» Когда схватил за руку, врезала еще раз. Сначала кулаком в грудь, а потом и коленом в пах. Стонал, загнувшись в три погибели, но все еще пытался произнести мое имя. «Еще раз увижу тебя рядом с собой, и тебе мало не покажется! Я ясно выразилась?» «Ненавижу таких самоуверенных индюков. Думают, что им должен поклоняться весь мир. Убеждены в том, что как только они щелкнут пальцами, к ним выстроится целая очередь из глупеньких дурочек. Черт, надо было еще раз врезать!» Спускалась вниз по лестнице. Тишина стояла такая, будто в этом особняке совсем никого нет. Да нет, не могли же они нас бросить. Да и Леша меня одну ни за что не оставил бы. В бассейне оказалось пусто. Даже бардака не было, хотя еще этой ночью здесь был настоящий бедлам. Как будто находилась в своем худшем кошмаре и никак не могла проснуться. Щипки нисколько не помогали, только красные пятна на руке оставались. Уже начинала паниковать, когда услышала такой знакомый голос. «Так, ладно. Я пошел будить, а вы приготовьтесь». Одна из дверей в холле открылась, и моему взгляду предстал Леша. Взъерошенный. Немного помятый, но улыбающийся. Знал бы он, насколько я рада его видеть. «О, ты уже проснулась?» Он говорил чересчур громко и удерживал ручку двери за своей спиной. «Привет, Стас!» Помахал он спускающемуся мужчине. Уже собиралась расставить все точки над «и» и даже рот открыла, чтобы пожаловаться на недостойное поведение. Но вдруг, сама того не ожидая, промолчала. «Если скажу, что этот гад поцеловал меня, Леша обязательно с ним поругается». Нет, не могла себе позволить, чтобы первое знакомство с его друзьями закончилось мордобоем. Я ведь нормальная. Да, я нормальная. Не стану снова закрываться от людей, иначе просто не выползу из своей скорлупы. Давно пора вернуться к нормальной жизни. Я ведь не дура, знаю, что люди бывают засранцами. Ну и пусть столкнулась с таким почти сразу же. А сколько их еще встретится? Все верно. Пора быть взрослой девочкой. Пора перестать зависеть от мамы. А если этот говнюк еще раз приблизится ко мне, я сломаю ему руку. Нечаянно. В двух местах. «Прекрасно выглядишь», — отчего-то не в попад добавил Леша, а я смотрела свою синюю пижаму. Длинные штаны в обтяжку, белые коротенькие носочки и топ. Собственно, ничего прекрасного я в ней не увидела, но кто поймет, что там в голове у этих мужчин? «Спасибо». «Пойдемте обедать». С удовольствием приняла его руку. Леша учтиво открыл передо мной дверь и даже вошел вслед за мной, однако то, что произошло в следующие минуты, стало для меня полной неожиданностью. Встав передо мной на одно колено, Леша вытащил из кармана красную бархатную коробочку. Столько раз представляла себе этот момент. Столько раз проигрывала в голове, как он сделает мне предложение, а тут просто растерялась. Голос пропал, тогда как пульс гулко стучал, будто прямо в ушах. «Анастасия, Настенька, не передать, насколько сильно я тебя люблю. Я безумно хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты выйдешь за меня?» «Да», — ответила лишь одними губами, но в подтверждение своих слов часто-часто закивала. Кольцо с огромными камнями скользнуло на безымянный палец, а Леша поднялся. Его объятия стали самым лучшим, что случилось со мной в это утро. «Ура! Поздравляем!» — кричали его друзья, которые прятались по всей столовой. Вверх к потолку взлетели сотни разноцветных шариков. Повсюду стреляли хлопушки, забрасывая пол разноцветным конфетти. Кругляши падали даже на стол, накрытый, видимо, специально для празднования такого события. Леша не сомневался, что я соглашусь, а я... Я не сомневалась, что этот день настанет. «Спасибо!» — принимала поздравления. Кто-то по-дружески жал руку моему жениху, кто-то хлопал его по плечу и рассказывал, насколько он попал. Дураки. Но это я так, любя. Лёша даже цветы где-то достал. Прямо как фокусник преподнёс мне огромный букет красных роз. Стояла, сжимая колкие стебли. Не собиралась оборачиваться. Оно вышло само собой. Стас стоял у дверей. Сложив руки на груди, облокотился на стену и оглядывал нас ленивым взором. Конечно, ему наплевать на то, что происходит. Но не умер бы, если бы проявил к другу каплю уважения. Лёша так радовался его возвращению, а этот... Что с него взять? Мудак он и есть мудак. «Давайте праздновать!» Громко оповестил всех Лёша, утягивая меня за руку к столу. Желудок радостно заурчал, матерясь на свою хозяйку нецензурными выражениями. «Правильно, время уже даже не обеденное, а я еще и не завтракала. Вот он, минус всякого рода посиделок. Наработанный годами режим смело идет к черту. И это я про гимнастику пока молчу». Ловила на себе задумчивые взгляды. Больше не смотрела на этого типа. Улыбалась Лёше и его друзьям, игнорируя даже вопросы Стаса. Не о чем мне с ним разговаривать. И смотреть на него незачем. Поздний обед быстро перерос в следующую попойку. Пока остальные перемещались к бассейну и бильярду, я ушла наверх, чтобы переодеться. Все-таки пижама не лучшее одеяние в такой праздник. Шла по коридору второго этажа и как раз собиралась позвонить маме, когда меня беспардонно обогнали. Более того, Стас выхватил телефон из моих рук и ловко спрятал в карман штанов. «Ты офонарел? Верни мне телефон!» Возмущению не было предела, но я все еще пыталась решить проблему мирным путем. «Нам нужно поговорить». От прежней улыбки на его лице не осталось и следа. «Отлично! Подавись!» Хотела обойти, но мужчина не давал. «Мы тут в игры играем, что ли?» Замахнувшись как следует, почти ударила его, но руку мою перехватили. Нога машинально дернулась, направляясь в пах. Но и ее этот засранец поймал, причиняя вполне реальную боль. Зашипела, пытаясь вырваться, но была тут же, самым наглым образом, прижата к стене. «Да что ты себе позволяешь? Я все расскажу Лёше!» Сама слышала, каким жалким сейчас был мой голос. Дрожала и ничего не могла с этим поделать. Какие-то смешные детские угрозы. «Обязательно расскажешь». Его губы накрыли мои. Сжимал не в объятиях, в тисках. Ощущала его пальцы на своей талии, на своей шее. Точно останутся синяки, как пить дать. Мычала, держала губы сомкнутыми, чтобы не мог проскользнуть в рот. Но этот изворотливый тип укусил меня. Чужой язык проник ядовитой змеей, а я от души вцепилась зубами в его нижнюю губу. Стас застонал, но не отлип, не ослабил объятий. Лишь сильнее целовал, напористее впивался в губы. Ощущала его кровь. Металлический привкус коснулся языка, нёба, а я поняла, что его не остановить, и, если честно, уже и не хотелось останавливать. Расслабившись, сама прильнула к мужчине. Отвечала на поцелуй, пытаясь не уплыть на волнах агрессивной страсти. Почувствовав, что я перестала бороться, Стас отпустил мои руки. Гладила округлые мышцы, царапала ногтями мощную грудь и широкие плечи. Вот так. И еще совсем немного. Вцепившись в его плечи, бессовестно подставила подножку, опрокидывая мужчину на пол. Не ожидала, что повалит меня вслед за собой. Даже сгруппироваться не успела, как тут же оказалась под ним. Одна его рука крепко удерживала мои запястья, прижимая их к полу. Вторая обнимала талию. Ногами пошевелить не могла. Просто зажал без возможности вырваться. «А мне нравится, что ты сопротивляешься». Очень хорошо ощущала, насколько ему нравится. Его вставший член упирался мне прямо в пижамные штаны. Целовал шею и ключицы, а я просто отвернулась, смирившись. Смотрела на дверь, за которой скрывалась спальня, смотрела и проклинала свое решение приехать сюда. Да лучше бы я на работе осталась на все выходные. «Ты ненормальный, больной», – прошептала, пытаясь сдержать слезы. «Давно и безвозвратно», – ответил, усмехнувшись. У меня от тебя срывает крышу, принцесса. Стас, Леха идет! Раздалось где-то в конце коридора. Отлично. Мы как раз никуда не торопимся. Ответил этот гад, козел, дебил. С новой силой пыталась брыкаться, но какое там с ним справиться? Слезы все-таки потекли по щекам. «Стасян, прекращай!» — откровенно шипел мужской голос. «Нахуя тебе такие проблемы?» «Наверное, это любовь с первого взгляда», — ответил он тихо, будто лично для меня. А его ладонь огладила щеку, вытирая соленые капли. Поднявшись рывком, он поднял и меня. Замахнувшись, хотела влепить пощечину, да только он вновь поймал мою руку. «Еще раз попробуешь провернуть такое?» И я себя больше в руках держать не стану. Не смотрела на него, просто не могла. Сделав шаг к двери, уже открыла створку, когда услышала за спиной тихое: «Что же нам с тобой так не везет, Стася?» Юркнув в ванную комнату, тут же закрылась на замок. Слышала, как Леша заходит в комнату, но успокоиться не могла. Слезы лились градом. «Насть, с тобой все нормально?» — спросил он обеспокоенно. «Да, просто живот немного разболелся. Видимо, съела что-то не то. Я скоро спущусь». Чувствовала себя до невозможности противно. Еще ни разу ему не врала. А все этот Стас виноват. Ненавижу, ненавижу, ненавижу! «Может быть, вызвать доктора?» «Нет, не надо, правда. Я скоро спущусь». Стиснув зубы, ждала, когда услышу, как дверь закроется. Хлопок прозвучал не очень громко. А вот мои рыдания, казалось, разносились на весь дом. Даже вода не заглушала всхлипы. Не понимала, почему плачу. Вроде бы и нет повода себя жалеть, да только почему-то обидно до слез. Какого черта этот тип ко мне прицепился? Я ведь ничего ему не сделала. Не флиртовала, не давала повода думать о себе, как о легкодоступной девице. Так зачем смешивать меня с грязью? Не знаю, сколько проревела. Леша приходил еще раз. Язык его уже заплетался. Все-таки нельзя ему пить. Слишком быстро пьянеет. Понимала, что остаюсь без защиты. Стас снова пристанет ко мне. Отчего-то была уверена в этом на все 100%. Нет. Больше оставаться я здесь не хотела. Когда вышла из ванной, за окном уже плотно обосновался вечер. В конце концов, утром мне на работу, поэтому могла уехать прямо сейчас. Да и на плохое самочувствие пожаловаться стоит. Оно и правда поганое. Снова разболелась голова. Переодеваясь, думала о том, что Лешу за руль, конечно же, не пущу. Сама отвезу его домой, а потом вызову такси. По крайней мере, так я не буду за него переживать. Взяв сумки, вышла в коридор и спустилась вниз. Оставив их у дверей, заглянула в бассейн, но Лешу среди его друзей не увидела. Куда он мог запропаститься? Поймав одну из девчонок, спросила, не видела ли она моего парня. Ответ оказался ошеломляющим. Оказывается, он пошел проведать меня и больше не спускался. «Настя, ты куда?» Стас направлялся прямо ко мне, но, развернувшись, я проигнорировала его. Вылетев в холл, начала подниматься по лестнице. «Да постой же ты!» Преследовал меня, пытаясь догнать. «Куда ты бежишь? Куда собралась на ночь глядя?» Но я лишь отмахивалась от него. По коридору не шла, летела. Открывала дверь за дверью, пока за очередной створкой взгляду не пристала пренеприятнейшая картина. Они лежали в постели. Точнее, это Леша лежал, а миловидная блондинка скакала на нем, как чертова наездница. Они даже не сразу заметили нас, а мне уже было все равно. Развернувшись, шла по коридору в обратном направлении. На грани слышимости прозвучала фраза: «Ну ты мудила». А я просто шла, не пытаясь вытирать слезы. Спустившись по лестнице, на автомате подхватила свою сумку. Ключи от его авто так и держала в руке. Потом заберет. Вместе с кольцом. Вместе с рухнувшим доверием и уважением. Уже открывала дверцу автомобиля, когда она захлопнулась от чужой руки. «Это я подослал Олю. Хочешь злиться, ударь меня, но ты никуда не поедешь», — проговорил Стас твердо. «Пф, никогда не становитесь на пути у обиженной женщины». «А его член в нее ты тоже собственноручно засунул?» Оттолкнув мужчину, залезла в авто и заблокировала двери. Рев мотора прокатился по венам. Ударил вибрации в разбитое сердце. С территории особняка машина вылетела пулей. Неслась, сосредоточившись исключительно на дороге. На такой скорости нельзя ни о чем думать. Нельзя жалеть себя, нельзя поддаваться слезам. Иначе смерть. Уже вывернула на трассу, когда черная тачка на бешеной скорости обогнала меня, уходя далеко вперед. Еще один безумец. Чудом успела снизить скорость, когда этот сумасшедший резко развернулся на 180 градусов и дал задний ход. Наши бамперы едва не поцеловались. Не обогнать, не выехать навстречку. Слишком высокий бордюр. Скинув голову, хотела посмотреть на того идиота, что сидит за рулем, да так и открыла рот в изумлении. За рулем сидел Стас. Губы его сложились в тонкую линию, отчетливо отражая упрямство, а глаза сверкали неподдельной злостью. Но я видела другое. Перед взглядом стояла другая машина, серебристая. То же лицо, но немного моложе. Тот же взор. Он улыбался. Открыто, искренне. И восхищался мной. Потому что это я ехала задним ходом, перегородив ему дорогу. В страхе ударив по тормозам, вывернула руль, чтобы машина, идущая за мной, не врезалась на полном ходу. Шины сплелись с сухой травой, закрутили авто, и я слепо пыталась остановиться. «Еще раз посмеешь выкинуть что-нибудь подобное, и я тут же отшлепаю твою хорошенькую задницу». «То есть, чтобы ты меня отшлепал, мне нужно устроить что-то сумасбродное еще раз?» «Фу, как скажешь», — ответила я с излишним задором. Целовал меня, причиняя ощутимую боль. Но мне чертовски нравились наши игры. Кусала его губы до крови, одержимая страстью и... влюбленностью. Совершенно точно хотела его. Хотела секса с ним и, наверное, чего-то большего. «Тебе стоит только сказать...» Хриплый голос пробирал до дрожи, оставляя на спине колки и снежные мурашки. У меня уже сорвало все тормоза. Он стучал по стеклу. Бездумно смотрела на то, как выбивает его кулаком. Даже не вздрогнула, когда осколки разлетелись по салону. И его рук не испугалась, хотя по ним истекала кровь. Тряс меня за плечи, что-то кричал, говорил, а я не слышала ни слова. «Я тебя знаю», — прошептала, испытывая тихий ужас. «Я тебя знала».